Седьмая. Распадаются домы, обрывается нить. Чем мы были и что мы не смогли сохранить? Промолчишь поневоле, коль с течением дней лишь подробности боли, а несчастья видней.